Можно, вот вы, конечно. Он оскорбитель. Вопрос такой, какой вы? Можете не отвечать. Эта песня как, автобиографичная или нет? И вообще основа? Откуда она взялась? Вот так объясните. С удовольствием, большим удовольствием. Она, может быть, одна из самых моих песен автобиографичных. Первая, она стоит из трех ярко выраженных частей. Первая часть по поводу кладбища. Это просто соцреалистическое переложение того, что я, собственно, видел, когда хоронил сестру своей бабушки. Эта сцена, я там два дня там возился на кладбище, и сцена у меня только запечатлелась в память, что я подумал, что было бы гениально написать про эту песню. То есть, ну, сохранив весь шарм, все очарование того, что происходит. А потом подумал, что это... Я написать-то могу, теоретически, по Божьей помощи, но ведь эту песню никто никогда не залетует, потому что кладбище. Алкаши, которые в могилу, очень хорошие, наверное, ребята, но не сильно алкаши. У них работа такая. И вот я все свои мысли вложил в эти несколько строчек. Они зарифмовали почему-то. Получилось начало песни. А второй эпизод это вот... А, вот уже начинается. Ведь тут нас вести... Нет, нет. Да. Где-то рюмка коньяка должна присутствовать. Ну вот, а второй эпизод это когда я работал сразу после ушествия моего из рядов инженеров советских, когда вот я работал сторожем, сторожил стадион имени чего-то, я не помню, то по-моему, Кирова, может быть, не Кирова. На службе? Нет, стадион, настоящий стадион. Ну, насколько я понимаю, ты ушел специально для того, чтобы была возможность писать. Ну как, мне нравится эта трактовка, я готов ее одобрить. На самом деле, когда я приехал в Тбилиси, я выяснил, что мое пребывание в университете сильно осложнено тем, что у меня написано несколько больших доносов нашими ленинградскими ребятами, которые вместе с нами ездили. Вот. И что меня одновременно выгоняют и из НИИКСИ, где я работал инженером, и из Комсомола, и в общем, из всех мест, откуда меня только можно было, включая, что меня чуть из дома не выгоняют. Некоторые мои родственники. Вот. И я как-то был задумчив. Я решил, чтобы не создавать проблем себе и другим, я не буду подавать во всякие, как это называется, профсоюзные суды, я просто спокойно оттуда уйду. Эта мысль меня печалила в течение где-то приблизительно полудня, после чего я как-то с этим смирился, начал находить прелесть в новом положении. Я их до сих пор выхожу. Прелесть, оказывается, гораздо больше, чем я думал. Прошло уже с тех пор 3 года. Больше 3 лет, и прелесть все больше и больше. Так что вы это учтите на будущее. Мало ли. А, то я не знаю, по-моему, из аквариума, по-моему, все работали сторожами в свое время. Кроме, может быть, товарища Василия, который все никак не может отважиться на этот шаг. А третья часть, меня просто попросили написать музыку в один фильм. Вот. Я написал эту песню, песня туда не пошла, но потом я как-то заметил, что она совпадает почему-то с первыми двумя частями. Я ее вставил, и она как-то встанется. Вот, так что с автобиографией вот, полный порядок. Просто офигенно. Еще одна песня, которая не то что автобиографична даже, она представляет из себя видение реальности, это может быть немножко чуть-чуть романтизированное. Но как раз вот той же реальности, о которой начиналась в предыдущей песне, то есть песня, которую я вообще спою, она продолжает автобиографически струю в той песне, но просто через год. Когда у сторожа уже стаж солидный, уже больше года. Вот, и песня, она забавна тем, что она была написана, естественно, вдали от сторожевой будки. Она была написана в Крыму. Я сидел, глядел на море, и почему-то она написалась. И самое удивительное, что когда я приехал в Ленинград, я узнал, что именно в тот час и в ту минуту, когда эта песня писалась, мои уважаемые коллеги-сторожа Всеволод Яковлевич Гайкин, Галанчич, и Майк, которые работали как сторожили, 2 поста очень рядом. Они как раз занимались ровно тем, что написано в этой песне.